и таким бы я оставался до тех пор, если бы не вы, мой чудеснейший, мой дорогой друг Элизабет. Чем только я вам не обязан. Вы преподали мне урок, который поначалу показался мне, правда, горьким, но на самом деле был необыкновенно полезным. Вы научили меня душевному смирению. Я предложил вам руку, не сомневаясь, что она будет принята, а вы мне показали, насколько при всех моих достоинствах я не заслуживаю того, чтобы меня полюбила женщина, любовью которой стоит по-настоящему дорожить. Неужели вы тогда считали, что я могу принять ваше предложение? В том-то и дело. Что скажете вы о моем тщеславии? Мне казалось, вы добиваетесь, ждете моего признания. Стало быть, мое поведение в чем-то было неправильным. Хоть и против моего желания, поверьте. Я вовсе не хотела вас обманывать. Но мой веселый нрав вполне мог завести меня не туда, куда следует. Как вы должны были ненавидеть меня после этого вечера? Вас ненавидеть? Быть может, вначале я и рассердился, но вскоре мой гнев обрушился на того, кто его заслужил. Я едва решаю спросить, что вы обо мне подумали, встретившись со мной в Пемберли? Вы осуждали меня за то, что я там появилась? Что вы, нисколько? Я просто был крайне удивлен. Вы не могли быть удивлены тогда больше, чем я. Совесть подсказывала мне, что я вовсе не заслуживаю любезного обращения, и, признаюсь, я вполне ожидала, что со мной поступит по заслугам. А мне хотелось тогда, — ответил Дарси, — оказать вам все внимание, на какое я был способен, и убедить вас, что я не злопамятен. Я надеялся добиться прощения, старался рассеять дурное обо мне мнение, показав, что ваши укоры пошли мне на пользу. Я не могу точно сказать, когда у меня появились и некоторые другие желания. Думаю, что не позже, чем через полчаса после того, как я вас увидел. Он рассказал, насколько она понравилась его сестре, и как Джорджиану огорчило, что их знакомство было внезапно прервано. Отсюда рассказ его, естественно, перешел к тому, чем это было вызвано. И Элизабет узнала, что решение уехать из Дербишира на поиски Лидии созрело у него еще до того, как он покинул гостиницу. Его задумчивый и печальный вид в ту минуту объяснялся переживаемой им внутренней борьбой. Она еще раз выразила ему свою благодарность, но для обоих это была слишком больная тема, и они скоро умолкли. Пройдя незаметно несколько миль и взглянув на часы, они вдруг обнаружили, что им следовало уже вернуться домой. Поинтересовавшись, куда могли запропаститься Бингли и Джейн, они заговорили об этой молодой паре. Дарси радовался их обручению, о котором его друг немедленно ему рассказал. — Скажите, вы были этим удивлены? — спросила Элизабет. — Нисколько. Перед отъездом я уже понимал, что обручение вот-вот состоится. — Иными словами, вы на него дали согласие. Я так и предполагала. И хотя он стал против такого вывода возражать, она поняла, что дело обстояло именно так. «Накануне моего отъезда в Лондон, — продолжал Дарси, — я признался ему в том, в чем, вероятно, должен был признаться гораздо раньше. Я рассказал, насколько грубо и безосновательно вмешался в его судьбу. Он был крайне удивлен, ибо ему это даже не приходило в голову. Я рассказал ему, что, вероятно, ошибся, считая, что ваша сестра не отвечает на его чувства. При этом я убедился, что его склонность к ней не исчезла, и поэтому будущий счастливый союз не вызывал у меня сомнений.